Если они выучились гельскому у своих предков, то сами намеренно не передают его детям. А если они им не владеют, то, конечно же, не прилагают никаких усилий, чтобы выучить. Этот язык расценивается как невежество и отсталость. Да и чё греха таить, как явный признак низшего класса. «Варварство, точнее», — сказал Роджер жестко. «Грубая речь варваров». Мэнсис узнал пренебрежительное определение, которое дал в XVIII веке языку своих гостеприимных хозяев знаменитый лексикограф Сэмюэл Джонсон после путешествия по Шотландии и Гибридам, и быстрая печальная улыбка вновь осветила его лицо. Точно. Существует множество предубеждений, в основном негласных, против тьюхчеров. Тьюхчеры – так презрительно называли жители низменных районов Шотландии, обитателей высокогорья, говорящих на гельском. Это означало деревенщина или нищее отребье. О, ну тогда вы в курсе. Немного. Он правда был в курсе. Ведь даже совсем недавно, в 60-е годы, носители гельского были объектом насмешек и некоторого пренебрежения. Но сейчас... Роджер откашлялся. Несмотря на это, мистер Мэнзис, он сделал упор на слове «мистер», я категорически возражаю против того, чтобы учитель ругал моего сына за использование гельского языка и тем более наказывал физически. Я разделяю ваше беспокойство, мистер Маккензи. Директор посмотрел на него таким взглядом, как будто и вправду был согласен с мнением Роджера. «Я сказал пару слов миссис Глендонинг, и думаю, подобное больше не повторится». Роджер пристально посмотрел в глаза директору, желая многое ему высказать, но понял, что Мэнзис не несет вины за большую часть возникших проблем. «Если такое повторится, — сказал Роджер ровным голосом, — я вернусь не с ружьем, а с шерифом и с фотокорреспондентом из газеты, чтобы заснять, как мисс Глендонинг уводит в наручниках». Мэнс моргнул и снова надел очки. «Вы уверены, что не пришлете сюда вашу жену с семейным дробовиком?» — спросил он с сожалением. И Роджер невесело рассмеялся. «Тогда все в порядке». Мэнзис отодвинул свой стул и встал. «Я провожу вас. Мне нужно запереть дверь. Мы увидим Джема в понедельник, не так ли?» «Он будет здесь. В наручниках или без?» Мэнди засмеялся. «Что ж, ему не стоит беспокоиться о том, как его примут. Поскольку говорящие на гельском дети уже сообщили своим друзьям, что именно он сказал, да еще не пикнув, вытерпел порку, то, думаю, весь класс теперь считает его Робин Гудом или Билли Джеком». О, Боже! Глава 30. Корабли, что разошлись в ночи. 19 мая 1777 года. Акула была длиной футов 12, а то и больше. Темное гибкое тело плыло вровень с кораблем, едва видимое сквозь баламученную штормом серую воду. Она появилась внезапно, незадолго перед полуднем, и сильно меня напугало, когда я, перегнувшись через поручни, увидела, как ее плавник прорезает поверхность воды. Что случилось с ее головой? Джейми, прибежавший на мой испуганный крик, неодобрительно глядел в темную воду. На ней какие-то наросты. Думаю, это так называемая рыба-молот. Я крепко вцепилась в скользкий отбрызг поручни. Голова твари и правда выглядела деформированной. Странная, несуразная, тупая штуковина, завершающая такое зловещее, грациозное тело. Пока мы наблюдали, акула поднялась ближе к поверхности и перевернулась. На миг из воды показался один из мясистых отростков с холодным, ничего не выражающим глазом. Джейми издал звук, полный смешанного с ужасом отвращения. «Они обычно так и выглядят», — сообщил я ему. «Почему?» «Полагаю, однажды Богу стало скучно». Джейми рассмеялся, и я с одобрением разглядела на его лице здоровый румянец. Завтрак Джейми съел с аппетитом, и я подумала, что пока можно обойтись и без акупунктурных игл. «Какое самое странное существо ты видел?» «Я имею в виду животное, не человеческое существо», — добавила я, припомнив доктора Фентимана и его жуткую коллекцию засоленных уродств и природных курьезов. «Странное само по себе, то есть не деформированное, а такое, каким его замыслил Бог?» Джейми прищурил глаза, глядя на море, задумался, а потом улыбнулся. «Мандрил в зоопарке Людовика или... ну нет. Наверное, носорог. Хотя я не видел ни одного вживую. Это считается?» «Давай лучше тех, которых видел во плоти», — сказала я, вспомнив нескольких нарисованных животных, сильно пострадавших от воображения художников XVIII века. «Думаешь, мандрил выглядит более странно, чем орангутан?» Я вспомнила, в какой восторг Джейми пришел от орангутана, важного молодого самца, который, казалось, с таким же восхищением рассматривал Джейми. И как присутствующий там герцог Орлеанский премного шутил по поводу происхождения рыжих волос. «Нет, я видел немало людей, которые выглядели более странно, чем орангутан», — ответил Джейми. Ветер сменился и выбивал из-под его ленты рыжие пряди. Джейми повернулся к ветру лицом, пригладил волосы и немного посерьезнел. «Мне было жалко то существо. Казалось, он знал, что одинок и, возможно, больше никогда не увидит своих сородичей». «Может, он решил, что ты на них похож?» – предположила я. «Кажется, ты ему понравился». «Это было милое маленькое создание», – согласился Джейми. «Когда я дал ему апельсин, он взял его весьма учтиво, словно христианин, а не животное. Ты полагаешь...» – Джейми затих, а его взгляд затуманился. «Что полагаю?» «О, я просто подумал...» Джейми быстро оглянулся через плечо, но матросы нас услышать не могли. Роджер Мак говорил о том, насколько Франция будет важна для революции. «Я подумал, что надо будет пощупать почву, когда мы окажемся в Эдинбурге, и поискать, не остались ли еще там мои знакомые со связями во Франции». Он пожал плечом. «Ты ведь не собираешься на самом деле отправиться во Францию?» – спросила я, вдруг насторожившись. «Нет-нет», – поспешно ответил Джейми, – «я только подумал, а вдруг орангутан все еще там? И мы, отправившись туда как-нибудь, могли бы на него посмотреть. Времени прошло очень много, а я не знаю, долго ли они живут». «Не думаю, что так же долго, как люди, но они могут доживать до весьма преклонного возраста, если они хорошо заботятся», – произнесла я с сомнением, которое к орангутану не относилось. «Вернуться ко двору французского короля? От одной мысли у меня скрутило живот. Знаешь, он умер», – произнес Джейми тихо и, повернув голову, посмотрел мне в глаза. «Людовик». «Правда?» – спросила я сухо. «И когда?» Наклонив голову, Джейми издал тихий звук, который вполне можно было принять за смешок. «Он умер 3 года назад, Саксоночка», – с ухмылкой сказал он. «Об этом писали в газетах. Хотя, по правде сказать, Уилмингтонский вестник особо не распространялся о его кончине». Не обратила внимания. Я взглянула вниз на акулу, по-прежнему терпеливо следующую вровень с кораблем. Сердце мое, сначала подскочившее от удивления, теперь успокоилось. Главной реакцией на самом деле была благодарность, и это меня скорее удивило. Я давным-давно смирилась со своими воспоминаниями о тех 10 минутах, в течение которых делила с Луи постель. И мы с Джейми тоже давно пришли к соглашению забыть об этом из-за всех ужасных событий, которые произошли во Франции перед восстанием якобитов, когда воссоединились друг с другом после потери нашей первой дочери Фейт. Не то чтобы известие о смерти Людовика имело хоть какое-то значение. Но все же я почувствовала облегчение, словно некий назойливый мотив, который звучал в отдалении, пришел, наконец, к своему изысканному завершению. И теперь только мирная тишина услаждала мой слух. «Успокой Господь его душу», – произнесла я, несколько запоздала. Джейми улыбнулся и накрыл ладонью мою руку. «Прими, Господь, его душу!» – откликнулся он. «Знаешь, о чем я подумал? Каково это для короля – предстать перед Богом и держать ответ за свою жизнь? Я имею в виду, должно быть просто ужасно, когда тебе приходится отчитываться за всех, кто находится под твоей властью». «Думаешь, он будет держать ответ?» – спросила я, заинтригованная и несколько смущенная такой мыслью. Я не знала Людовика близко, только в самом прямом смысле. И это казалось менее интимным, чем рукопожатие, ведь он даже ни разу в глаза мне не посмотрел. Но король никогда не выглядел человеком, поглощенным заботой о подданных. Можно ли кого-то привлекать к ответственности за благополучие целого королевства, а не только за собственные мелкие грешки, как считаешь? Джейми всерьез задумался, медленно постукивая неподвижными пальцами правой руки по скользким поручням. «Думаю, да», – сказал он. «Ты отвечаешь за свою семью, так? Скажем, человек плохо относится к детям, пренебрегает ими или заставляет голодать. Разумеется, это будет свидетельствовать против его души, ведь он ответственен за них. А раз уж ты родился королем, значит, придется отвечать за своих подданных. И если приносишь им вред, то...» «Ладно. Но где граница ответственности?» – возразила я. «Ну, предположим, ты сделал кому-то хорошо, а кому-то плохо. Допустим, есть люди, за которых ты отвечаешь, образно говоря, и нужды одного противоречат нуждам другого. Что ты на это скажешь?» Джейми расплылся в улыбке. «Скажу, я очень рад, что я не Господь, и мне не приходится решать подобные вопросы». Некоторое время я молчала, воображая стоящего перед Богом Людовика, который пытается объяснить те 10 минут со мной. Наверное, он считает, что имел на это право. Короли есть короли, в конце концов. Но, с другой стороны, как 7-я, так и 9-я заповеди совершенно недвусмысленно и вроде бы не содержит никаких особых оговорок в отношении королевских особ. «Не прелюбодействуй, не лги. Если бы ты был на небесах, — повинуясь порыву, сказала я, — и наблюдал бы тот суд, ты бы его простил? Я бы да». «Кого? — удивленно спросил он. — Людовика?» Я кивнула. И Джейми нахмурился медленно, потирая переносицу, потом вздохнул, тоже кивнул. «Да, простил бы. Хотя, знаешь, я бы сначала немного поглядел, как он корчится», – добавил Джейми мрачно, «и хорошенько ткнул бы его вилами в задницу». Я рассмеялась, но тут сверху донесся крик: «Вижу корабль!» Всего мгновение назад мы были совершенно одни. – Но от этого выкрика матросы повыскакивали из трюмов и люков, как долгоносики из корабельных сухарей. Все карабкались наверх, чтобы посмотреть, что случилось. Я напрягла глаза, но ничего поблизости не видела. Йен-младший, который поднялся со всеми остальными, с грохотом приземлился на палубу рядом с нами, румяный от ветра и возбуждения. «Корабль маленький, но пушки есть», — сказал Йен Джейми. «И он под английским флагом». «Это военный кутер», — сказал капитан Робертс, который появился рядом со мной с другой стороны и мрачно смотрел вдаль через подзорную трубу. «Дерьмо». Рука Джейми неосознанно потянулась к кинжалу, проверяя, на месте ли он. Прищурившись против ветра, Джейми вглядывался поверх плеча капитана. Теперь мне стали видны паруса, быстро приближавшиеся по правому борту. «Мы можем уйти от него, Кэп?» Первый помощник присоединился к толпе у поручней, глядя на приближающийся корабль, у которого и правда были пушки. 6, насколько я видела, и за ними стояли люди. Капитан задумался, рассеянно щелкая подзорной трубой, которую то раздвигал, то складывал. Потом поднял взгляд на такелаж, по-видимому, оценивая, сможем ли мы поднять достаточно парусов, чтобы оторваться от преследователей. Но в грот мачте была трещина. Он собирался провести ремонт в Нью-Хейвене. «Нет», — угрюмо ответил капитан, — «грот мачту снесет, если увеличить нагрузку». Он решительно защелкнул подзорную трубу и засунул ее в карман. «Лучшее, что можно сделать, это просто все отрицать».